В тот момент Антонио следовало бы атаковать неприятеля, но он этого не сделал. Что ему помешало, мы не знаем. Может быть, между ним и Клеопатрой произошла очередная бурная сцена, одна из тех бесконечных ссор, которые случались после каждой их встречи и неизменно следовали одному и тому же сценарию. Антоний, под воздействием внезапного порыва, обусловленного, несомненно, и его инстинктом солдата и жизненным опытом, вновь ощущает себя римлянином. С картинной воинственностью драпируется в свой императорский плащ и во всеуслышание объявляет, что выступает в поход, тем самым отстраняя Клеопатру от участия в дальнейших событиях. Царица столь же внезапно мобилизует все свои ресурсы трагической актрисы и начинает разыгрывать из себя Федру, Медею, Клитемнестру, Кассандру, Электру, покинутую Ариадну, крики, слезы, заверения в неминуемой скорой смерти царицы. Затем столь же неизбежно следуют умелые маневры ее друзей и контрманевры офицеров Антония. Антоний начинает сомневаться, сожалеет о своей грубости, боится потерять царицу, вспоминает их общее счастливое прошлое. И тут члены кружка неподражаемых, его товарищи по пирушкам, в свою очередь, подхватывают трагические жалобы якобы отвергнутой царицы. Антоний по-прежнему отстаивает свою точку зрения. В переговоры с ним вступают самые хитроумные из друзей царицы. Он их выслушивает, спорит с ними, защищается. Но эти люди — александрийцы. Никто не способен перещеголять их в искусстве запутанных софистических рассуждений. Антоний не может не признать убедительности их аргументов и, в конце концов, уступает. Он никогда не уедет, останется с Клеопатрой, тем более что пока длился этот фарс, благоприятная возможность была упущена. Разумеется, Октавиан воспользовался нерасторопностью своего врага. Он собрал налоги, выжил из населения все, что смог. Начались волнения, которые он подавил самым элементарным способом. Быстро и щедро расплатился со своими солдатами, и те без труда урезонили возмутившийся был народ. Римляне смирились. Им даже понравилось, как решительно Октавиан восстановил спокойствие. Они признали в нем поборника порядка, человека, чья жестокость оправдана благой целью. Ведь он хочет возродить обычаи предков, вернуться к Риму изначальных времен. И потом, разве он не собирается выгнать из города всех звездочетов, приехавших с востока? Октавиан, почувствовав, что его усилия увенчались успехом, решил заняться обработкой общественного мнения, незаметно настроить людей так, чтобы в должный срок они безропотно приняли весть о физическом уничтожении Антония. Между августом и октябрем он распространит на всю Италию клеветническую кампанию, которая так удачно прошла здесь, в Риме. И вот в течение нескольких недель, пока собираются его легионы, он переезжает из города в город, неутомимо возглашая во всех общественных местах, что царица Египта, опираясь на помощь Антония, которого она превратила в своего раба, намеревается утвердиться на Капитолии, строить для себя дворец на месте храма Юпитера и установить в Италии худшую из возможных тираний. Тиранию женщины. В каждом городе при одном упоминании слова «Регина» толпами людей овладевает смятение. И тогда Октавиан перестает их пугать и требует, чтобы они принесли ему клятву верности в виду предстоящей битвы. И повсюду происходит одна и та же сцена. Охваченные страхом люди клянутся, что будут сражаться на его стороне. В этот момент, как кажется, и выходят на сцену два персонажа, которых одних только не хватало, чтобы завязка трагедии состоялась. Два предателя, бывшие члены кружка неподражаемых, Планк и Титий. Торопясь спасти свои шкуры, они являются к Октавиану и без дальнейших околичностей открывают ему содержание завещания Антония. Так, по крайней мере, сообщает нам традиция. Но знали ли они в действительности содержание документа? Ничего на это не указывает. Тем не менее, завещание было скреплено их печатями, о чем в нем говорилось, Октавиан мог придумать сам, лишь бы они это подтвердили. Перебежчики, скорее всего, не предлагали ему подобный маневр. Октавиан сам был достаточно хитер, чтобы понять, поскольку Титий и Планк нуждаются в его покровительстве, совершенно очевидно, что они выступят в качестве свидетелей всего, что бы ему не вздумалось рассказать о завещании. Октавиан притворился, будто охвачен священным гневом, ворвался в храм Весты и потребовал таблички Антония. Весталки подняли крик, но не смогли ему помешать. Он вошел в хранилище, по видимости успокоившись, вскрыл документ, сделал вид, что не спеша читает, и конспектирует его. Затем, приняв позу оскорбленного достоинства, назначил экстренное заседание Сената, на котором и огласил свои записи. Завещание, по крайней мере в том виде, в каком его представил Октавиан, лишало наследства двух дочерей Антония от его законной супруги. Согласно Октавиану, Антоний оставил все свое состояние детям, которых родила ему Клеопатра, и торжественно подтвердил, что Цезарион является сыном Цезаря. Кроме того, опять-таки по словам Октавиана, Антоний выразил желание, чтобы после смерти тело его пронесли в торжественной процессии по форуму, а затем похоронили в Александрии рядом с телом египтянки. Изумление сенаторов было безмерным. Некоторые из них поражались тому, как Октавиан дерзнул обнародовать документ, который по самой своей природе мог быть прочитан лишь после смерти автора. Другие, напротив, приняли за чистую монету последнее желание, которое Октавиан приписал Антонию, и возмущались их святотатственным характером. Однако те и другие испытывали страх, тот же самый, что приковал их к месту в день мартовских ид и во время недавнего государственного переворота. Именно на это и рассчитывал Октавиан. Воспользовавшись внезапной растерянностью присутствующих, он без труда убедил их одобрить предложенное им решение. Антоний был лишен всех своих титулов и низведен до положения частного лица. Затем один из самых верных приспешников Октавиана, Кальвизий, разразился диатрибой в адрес Антония, в которой, как обычно, смешал истинные и вымышленные факты. Если даже действительно, как он утверждал, Антоний подарил Клеопатре 200 тысяч свитков из Пергамской библиотеки, чтобы она забыла о пожаре, когда-то уничтожившем сокровища Александрии, то разве можно поверить, что Антоний каждый раз бросал все дела и кидался за носилками царицы, если видел, как ее проносят по улице? Или что Клеопатра, желая быть уверенной, что Антоний помнит о ней, даже когда выполняет свои общественные обязанности, приказывала прилюдно передавать ему ее любовные записки, выгравированные на табличках из оникса или хрусталя? Но Октавиану, прежде чем начинать войну, нужно было любой ценой очернить врага. И в это смутное время, когда молодые римляне, очевидно, нарушая обычаи предков, начали воспевать удовольствие «милития аморис» любовной войны, он принялся сплачивать народ, играя на одном из самых древних психозов — маниакальном страхе перед безумствами, на который толкает человека любовная страсть. Римляне непременно должны были услышать сказки о том, как Антоний бежит за носилками царицы или получает от нее пылкие послания на табличках из хрусталя, иначе этих людей, мечтавших только о своем маленьком личном счастье, никакая сила не заставила бы вновь взяться за оружие. И главное, забыть, что боятся они не столько египтянку, сколько самих себя. Между тем Октавиан пока не собрал все свои войска, некоторые легионы шли издалека, из Испании, из глубины Галлии, и не завершил строительство флота. Значит, у Антония еще была возможность первым атаковать противника, но он ею не воспользовался. Обеспокоенный инертностью своего лидера, его сторонники послали к нему гонца, Геминия, суть миссии которого можно выразить в одной фразе. Он должен был убедить Антония расстаться с Клеопатрой. Едва увидев этого человека, царица почуяла опасность. Но ее политическое здравомыслие уже настолько притупилось, что она приняла Геминия за агента Октавиана и решила во что бы то ни стало помешать ему встретиться с Антонием наедине. Она призвала на помощь своих прихлебателей, и по ее указке они стали наносить Геминию одно оскорбление за другим. Однако римлянин был терпелив, настойчив и спокойно сносил все эти выходки. Каждый раз во время вечерней трапезы его сажали в конце стола, и он оказывался под шквальным огнем злых шуток. Казалось, эта игра будет длиться бесконечно. Геминию все никак не удавалось поговорить с Антонием с глазу на глаз. Тем не менее, несмотря на враждебность окружающих, он не собирался складывать оружие. Клеопатра первой потеряла терпение. Однажды за обедом она решила сыграть ва-банк и попросила гостя объяснить перед всеми собравшимися, какие дела привели его в Грецию. Геминий ничуть не смутился и холодно ответил, что речь идет о деле, о котором имеет смысл говорить только на трезвую голову. Зато одно он знает наверняка, пьян ли он или трезв. Все пойдет на лад, если Клеопатра вернется в Египет. От гнева лицо Антония налилось кровью. Он вскочил с места, но царица, на которую, несомненно, произвело впечатление спокойное мужество Геминия, жестом успокоила мужа и удовлетворилась тем, что бросила римскому гонцу. «Умница, Гемений, что сказал правду без пытки!» Мы не знаем, удалось ли Гемению поговорить с Антонием. Известно лишь, что через несколько дней он уехал в Рим и там объявил своим друзьям, что их дело проиграно. Так оно и было на самом деле. Ибо на Западе людей охватило лихорадочное возбуждение, связанное не с радостью, а с прямо противоположным чувством — страхом. Но не успел Гемений убраться во свояси, как Антоний вновь резко сменил курс, несомненно, под воздействием одного из тех внезапных поворотов, которыми всегда заканчивались очередные туры борьбы за влияние между его офицерами и Клеопатрой. Может быть, от него до сих пор скрывали дело с завещанием, может быть, он только теперь узнал содержание последних сплетен, которые распространял на его счет Октавиан. Как бы то ни было, воспылав гневом, он внезапно решил направиться в сторону Италии, сделать остановку на Корфу и затем в ходе молниеносной атаки разгромить Октавиана. Взял ли он с собой Клеопатру, мы не знаем. Да это и не так важно. Его акция, на которую он решился слишком поздно, закончилась провалом. За два месяца, пока Антоний колебался, Октавиан успел развернуть свои корабли и, выйдя в открытое море, Антоний наткнулся на его эскадру. Антоний тут же повернул назад и в результате превратился из осаждающего в осажденного, ибо вражеский флот занял одну из важнейших позиций его собственной оборонительной линии, тянувшейся вдоль западных берегов Греции, в самую северную точку, Корфу. Антоний не стал вступать в сражение и оставил этот остров противнику. В это время случился маленький шутовской эпизод. Октавиан, который наверняка знал, что его соперник больше не отважится появиться в Италии, объявил, что готов позволить ему высадиться на итальянский берег вместе с войсками, чтобы решающая битва между их армиями произошла на родной земле. Антоний отказался, но в том же тоне предложил Октавиану сразиться с ним в личном поединке. Октавиан, разумеется, отклонил предложение, после чего Антоний решил, что они квиты, и спокойно отправился в Афины, где Клеопатра желала насладиться теми же почестями, какие тамошние жители когда-то оказали Октавии. Немного южнее Корфу имеется прекрасное место для стоянки кораблей, укромный залив с узким входом, над которым доминирует высокий мыс, по-гречески Актий. Антоний оставил там свой флот на зимовку, а сам прибыл в Афины, где, как ранее на Самосе, начались бесконечные празднества. Не по настоянию ли Клеопатры, которая торопилась взять реванш над его прежней женой, Антоний так легко отказался от острова Корфу? Источники не подтверждают эту версию, но, с другой стороны, и не опровергают ее. А упорное желание Клеопатры получить от афинян те же почести, которые они воздавали другой женщине, как кажется, свидетельствует о том, что всеми ее действиями и жестами управляло стремление утвердить при всех обстоятельствах свое превосходство над соперницей. И теперь, оказавшись в местах, где Антоний любил Октавию, царица горела желанием показать, до какой степени она унизила эту женщину. В это же время Антоний послал разводное письмо своей римской жене. Затем, по-прежнему уверенные в том, что именно они задают тон и уничтожат брата с такой же легкостью, с какой избавились от его сестры, Антоний и Клеопатра уехали в Патры, где возобновили игру в неподражаемую жизнь, то есть проводили свои дни в философских беседах, а по ночам устраивали праздники и пиршества, состязались в непристойных шутках и шутовских проделках. Однако даже у самых верных сторонников Антония часто не было настроения веселиться. В приверженности царицы Дионису в ее культе мистического опьянения им теперь видел испугающая недостоверность, все это представлялось им гротескной пляской перед лицом катастрофы. Да и за масками бога-освободителя они в некоторые вечера будто бы различали темный лик беды. Как их шеф, они в лихорадочном нетерпении ожидали начала битвы, часто обсуждали с ним будущие маневры, стратегию, тактику, но не могли скрыть от самих себя то, что уже задумываются о возможностях перехода в лагерь противника. Кампания, так блестяще организованная Октавианом, близилась к завершению. Оставалось лишь формально объявить войну. Войну, разумеется, не против Антония, который как-никак был римлянином, а против Клеопатры, иностранки, колдуньи. Октавиан намеревался возродить архаичный ритуал, введенный 6 веков назад в правление третьего царя Рима, Тулла Гостилия, к когда тот пожелал начать войну с соседним городом, начинавшим ему мешать, Альбой Лонгой. Эта церемония, весьма торжественная, отличалась чрезвычайной сложностью. Правильно провести ее было непросто, а любое нарушение ритуала сделало бы его бесполезным. Однако Октавиана заинтересовало именно то, что ритуал был устарелым и непонятным. Сам архаизм его обрядов заставлял людей вспомнить о древнейших обычаях предков. Никакие слова здесь не требовались. Октавиан собрал 20 жрецов, имевших право провести эту церемонию. Объявлять войну могли только члены особой коллегии жрецов-фициалов. Главная роль в исполнении ритуала отводилась их главе, патер Патратус. Все они были облачены в белые одеяния и имели на головах венки из травы вербены. Шествие возглавил сам император, державший в руке скипетр. Процессия остановилась перед храмом богини войны Беллоны. На земле с величайшими предосторожностями наметили маленький участок. Он изображал Египет. Затем Октавиану подали копье, вырезанное из кизилового дерева. Его наконечник, в точности как 6 веков назад, предварительно обожгли на огне и погрузили в свежую кровь. Октавиан взял копье и в полный голос прочитал длинное, монотонное заклинание, с которого вот уже более 500 лет начинались все священные и справедливые войны Рима. Против тех, кого римляне считали своими худшими врагами. Против людей, нарушивших фидес, данное ими слово. Ибо, хотя Октавиан и собирался издать дикий и примитивный воинский клич, он, как всякий римлянин, позаботился о том, чтобы боги сочли его дело правым. Несколько дней назад Сенат путем голосования одобрил проведение церемонии. Тем самым римский народ объявил, что война будет вестись не против частного лица, пусть даже иностранного происхождения, и, конечно, не против какой-то женщины, а против вассала, совершившего худшее из преступлений, нарушившего свою клятву верности. Итак, Октавиан, одетый в странную одежду древнего римского жреца, замахивается своей хилой рукой и бросает архаическое копье в нарисованную на земле перед храмом фигуру. И хотя не может похвастаться развитой мускулатурой, попадает точно в цель. С этого момента римлянам повсюду начинает мерещиться предзнаменование победы. Самые разнообразные и нелепые. В одном месте, например, в храме видели обезьян, в другом — сов. Статуи божеств покрывались потом и кровью. Рассказывали, что молния сожгла храм Геркулеса в Патрах, а в Афинах ураган вырвал изображение Диониса из фриза «Битва с гигантами». Даже вулкан Этна приветствовал объявление войны извержением. В эти странные времена поговаривали о том, что двухголовый змей, на протяжении нескольких месяцев опустошавший поля Этрурии, чудесным образом погиб от удара молнии. Все эти россказни распространялись с тем большей готовностью, что нужно было любой ценой заглушить новый страшный слух, пришедший с другого конца Средиземноморья. Как и в канун убийства Цезаря, из уст в уста передавалась весть о приближении конца мира. От Клеопатры ли исходил этот слух, или старые маги Востока сами решили поддержать ее в войне против людей Запада? Нет ничего более запутанного, чем оракулы. Даже когда до нас доходят фрагменты подобных записей, мы не можем определить, когда они были составлены. Известно ли, что оракулы внезапно набирают силу в момент, когда люди готовятся к катастрофе, к битве, которая, как все предчувствуют, изменит лицо мира? И в такой момент Восток наверняка пытался противопоставить магическому дротику Октавиана свое самое старое колдовское оружие — предсказание. Большинство тогдашних пророчеств было так или иначе связано с очень древним предсказанием, согласно которому могучее войско внезапно хлынет из глубин Азии, чтобы открыть эру восходящего солнца. Некий спаситель уничтожит Рим, нанеся ему страшный силы удар, после чего честь народов Востока будет наконец восстановлена, а униженному Риму придется платить им дань, троекратно превосходящую ту, что прежде взимал он сам. Из всех подобных пророчеств наиболее любопытным, вне всякого сомнения, было то, в котором говорилось, некая женщина, обладающая огромной властью и именуемая госпожой или вдовой, уничтожит Рим, этот новый Вавилон. Его жители погибнут под звездным дождем. Сама же женщина настолько могущественна, что вернет людей к золотому веку. Она разделит свою власть с бессмертным царем, человеком с солнцем, тоже спасителем, который восстановит мир во всех обитаемых землях. На Востоке обычно считали, что вдова — это Клеопатра, потому что, согласно другому пророчеству, Козерога, Октавиана, должен был уничтожить Телец, Антоний. Да и название этого пророчества, «Битва звезд», говорило само за себя. Однако имелись и иные, куда более мрачные пророчества, тоже пришедшие из глубин Востока. Те, кто верил в них, утверждали, что в момент, когда весь огромный мир окажется в руках вдовы, небо обрушится на землю в виде огненного дождя, который будет изливаться непрерывно в течение многих дней. Земля и даже море погибнут в гигантском пожаре, и больше никогда не будет ни ночи, ни дня, ни восходов, ни закатов, ни весны, ни лета, ни осени, ни зимы. Ничего, кроме единственного и чистого, кроме страшного суда этого неизвестного и могущественного Бога, безмятежного владыки, царствующего среди небытия. Наконец, повсюду, и в Греции, и на Востоке, и в Риме, находились лукавые или мудрые люди, которые не верили ни во что, кроме игры случая. Они, к примеру, дрессировали пару ворон и одну учили говорить «Виват Антонию, победоносному императору», а другую произносить тоже приветствие, но в адрес Октавиана, и готовились свернуть шею одной или другой птицы в зависимости от исхода борьбы.